«Вы пользуетесь гостеприимством моей страны!» — крикнул Володя. «Страны, которой я имею высокую честь быть гражданином. И я не разрешаю вам так отвратительно и так цинично и так подло острить по поводу той великой битвы, которую ведет наш народ. Иначе я выброшу вас из этого вагона к чертовой матери!» Приблизительно так Володя представлял себе то, что он произнес. На самом деле он сказал фразу куда более бессмысленную, но тем не менее обозреватель понял Володю отлично. Это было видно потому, как на мгновение отвисла его челюсть и обнажились мелкие рыбьи зубки в лягушачьем рту. Но тотчас же он нашелся. Не такой он был малый, чтобы не отыскать выхода из любого положения. «Браво!» — воскликнул он и даже изобразил нечто вроде аплодисментов. «Браво, мой друг-энтузиаст! Я рад, что пробудил ваше чувство своей маленькой провокацией. Мы не проехали еще и 100 километров от границы, а я уже получил благодарный материал. Вашего старого Пита едва не выкинули на полном ходу из экспресса только за маленькую шутку насчет боеспособности русского народа. Так будет начинаться моя телеграмма. Вас это устраивает, мой вспыльчивый друг?» Что он, бедолага, мог ответить? Изобразить сухую мину и приняться за Бефстроганов? Так Володя и сделал. Но обозреватель не отставал от него. Пересев за его столик, он пожелал узнать, кто такой Устименко, чем он занимается, куда едет, зачем возвращается в Россию. И записывая, говорил: «О, отлично! Врач-миссионер возвращается сражаться под знаменем...» «Послушайте, — воскликнул Устименко, — миссионеры — это попы, а я... «Старого Пита не проведешь», — пыхтя трубкой сказал журналист. «Старый Пит знает своего читателя. А покажите-ка вашу мускулу. Вы в самом деле могли бы меня выкинуть из вагона?» Пришлось показать. Потом старый Пит показал свои и пожелал выпить с Володей и его другом, восточным Байроном, коньяку. Тот джин доел кашу, вылил в себя жидкий чай и ушел, а Володя, чувствуя насмешливые взгляды дипломатов и диккенсовского полосатого, еще долго мучился со старым Питом, всячески проклиная себя за дурацкую сцену. «Что там было?» — строго спросил тот джин, когда Володя вернулся в их купе. А выслушав, закурил папиросу и сказал грустно: «Они всегда хитрее нас. Так, да, доктор. Я был еще маленький, вот такой». Он показал ладонью, каким был. «Вот такой. И они, как этот старый Пит, такие, да, отдавали мне конфетки. Нет, они нас не били. Они давали нам конфетки. А моя мама, она меня била. Так, да. Потому что она не могла жить от своей усталости и болезни. И я думал, я уйду к этому старому Питу, и он всегда будет давать мне конфетки. И Пит взрослым тоже давал конфетки, спирт. И мы несли ему шкуры зверей и золото. Так, да. А потом наступал смерть. Старый Пит очень-очень хитрый». Володя вздохнул. «Здорово, глупо получилось. А теперь он еще напишет, что я не то поп, не то монах». Вспрыгнув на верхнюю полку, он разделся до трусов, лег в хрустящие прохладные крахмальные простыни и включил радио. Скоро должны были передавать сводку Совинформбюро. Заложив руки за голову, неподвижно лежал Володя, ждал. Тот джин стоя смотрел в окно на бесконечную под сиянием луны степь. Наконец Москва заговорила. В этот день, по словам Виктора, пал Киев. Володя отвернулся к стене, натянул поверх простыни одеяло. Ему представилась почему-то рожа того, кто называл себя старым Питом, и от отвращения он даже зажмурился. «Ничего», — сказал тот джин глухо, — «СССР победит. Еще будет очень плохо, но потом настанет прекрасно. После ночи наступает утро. Я слышал радио, Адольф Гитлер будет окружать Москву, чтобы ни один русский не ушел из города. А потом он затопит Москву водой. У него все решено так, да».